Владислав Шурыгин. Письма мертвого капитана. Допрос. Кудрявцев был свежий лейтенант. Предыдущие 22 года его жизни пролетели в треугольнике: Арбат, Лефортово, Сочи. В квартире на Арбате он жил. В Лефортово располагался институт военных переводчиков, который он закончил с отличием. А в Сочи был санаторий имени Ворошилова, куда Кудрявцев вместе с матерью и отцом, генералом одного из управлений генштаба, выезжал на отдых. И потому теперь он с упоением впитывал чумной мир войны. Все для него здесь было новым, и майонезная грязь, намертво въедавшаяся в форму, и размеренный, накатанный за тысячи лет, быт войны, кочевья, движения, и даже самый воздух, коктейль солярового чада, кислого боевого железа, порохового нагара и дыма от вечно сырых дров, пьянил его, кружил голову незнакомым ощущением какой-то первобытной свободы. У Кудрявцева, втайне от всех сочинявшего стихи, был даже свой образный ряд. Люди вокруг него напоминали ему заготовки из металла. Вечно зачуханная, робкая пехота была похожа на старые ржавые гвозди. Толстый зампотех Вознюк напоминал чугунную, маслянистую чушку. Начштаба генерал Суровикин, пунктуальный и невозмутимый, ассоциировался с блестящим, никелированным сверлом. Начальник разведки Маринин, которого он просто боготворил, был похож на совершенный, старинный кованый клинок. Себе самому он казался стальной струной, которая звенела на ветрах войны. Кудрявцев старался быть подчеркнуто аккуратным. Купленный отцом перед отъездом в командировку добротный теплый камуфляж и берцы на меху, он каждый вечер терпеливо отмывал от ханкалинской грязи, чтобы утром выйти на развод в чистой форме. Каждое утро он ревниво оглядывал себя в зеркале кунга, в котором жил. Из зеркала на него смотрел худощавый, цыганистый, спасибо деду, брюнет, с тонкой ниткой редких юношеских усов. Его раздражал слишком свежий, с нуля, собственный вид. Ему хотелось выглядеть как Маринин, чей выцвевший до белизны горник, растоптанные легкие берцы и видавший виды рыжий верблюжий свитер безошибочно выдавали в нем настоящего разведчика, пса войны. Кудрявцев даже невзначай поинтересовался у старшины роты охраны, долго ли протянет его комок, а то, мол, может быть, стоит новый заказать в Москве. Ответ его огорошил. Старшина, пожилой прапорщик армянин, успокоил, сказав, что такой доброй форме года два с носу не будет. А учитывая, что в командировку лейтенант прилетел максимум месяца на 4, то и вообще вернется домой, как в новом. Эта собственная новость была главным мучителем Кудрявцева. Ему хотелось чувствовать себя зрелым и опытным, снисходительным и сильным. Ему хотелось, чтобы ржавая пехота встречала его тем же почтительным уважением, которым она встречала и провожала хмурых спецназов грушной бригады. Поэтому он не любил, когда его называли по званию. Обращение «товарищ лейтенант» только подчеркивало его неопытность и наивность. Куда значительнее и лучше звучало обращение по фамилии. Для повышения собственной боевитости он даже выменял у одного, возвращавшегося домой, десантного капитана, его старый разгрузник. Запавший на новенький японский плеер, капитан, наверное, посчитал Кудрявцева полным идиотом, когда тот предложил ему махнуть плеер на старый, затертый, латанный разгрузочный жилет. Но Олегу было все равно, что подумает о нем капитан. Зато, став обладателем настоящего боевого разгрузника, в нагрузку которому расчувствовавшийся десантник отдал еще и пару лимонок, которые Кудрявцев тут же запихнул в соответствующие кармашки. И теперь, отъезжая куда-нибудь с Ханкалы, он всегда надевал этот разгрузник, лихо рассовывал по карманам гранаты, втыкал в нагрудную кобуру свой штатный ПМ и, к своему удовольствию, нет-нет, но ловил на себе изучающие взгляды незнакомых с ним спутников, которые явно пытались определить, кто перед ними — неопытный салага или понюхавший пороху боец. Кудрявцев был прикомандирован к разведуправлению группировки, но, несмотря на месяц, проведенный здесь, он почти нигде еще не был. Только пару раз он с начальником разведки выезжал в Грозный и один раз в Гудермес, куда сопровождал какую-то международную гуманитарную миссию, после чего почти полвечера писал рапорт о поездке. Англичане и шведы были явно разведчиками, их короткие реплики, многозначительные взгляды и профессиональная слаженность сразу бросились ему в глаза. И старательно изображая обычного переводчика с чеченского на английский, Олег напряженно вслушивался в разговоры гуманитариев, стараясь не пропустить ни слова. По возвращению его буквально распирало от ощущения важности и исключительности того, что он смог расшифровать иностранцев. Но реакция командиров на его десятистраничный рапорт была на удивление безразличной. Рапорт просто подшили в одну из папок. Уже потом его сосед по кунгу, капитан-переводчик из Управления международных контактов, зевая, пояснил, что принадлежность гуманитариев к разведке ни у кого сомнений и не вызывала. По ним даже шифротелеграмма пришла. Здесь вообще обычных делегаций не бывает. Думаешь, очень нужна Западу эта сраная Чечня? Сейчас! Им надо, чтобы мы здесь сидели в дерьме по самые уши. И сидели как можно дольше. Потому только разведка сюда и лезет. Привыкай, старичок. В этом дерьме только такие же, как мы, скоробеи роются. По диплому Олег был перс. Языки с детства давались ему на удивление легко. С 7 лет он свободно говорил по-немецки, изучив его за 2 года, пока отец служил в Дрездене. Потом в московской спецшколе также легко изучил английский, на котором даже пытался писать стихи и занял 1-е место на городской олимпиаде. В институте он попросился в группу, изучающую персидскую группу языков, и уже к 3-му курсу стал одним из лучших. Фарси, дари и пушту он брал с налета, а на последнем курсе, под влиянием рассказов бывших выпускников о войне в Чечне, втайне от отца, который был категорически против его увлечения Чечней, он занялся чеченским языком. Отличное знание языков плюс генеральские звезды отца определили его дальнейшую службу. По выпуску Кудрявцев получил назначение в одно из подразделений центрального аппарата главного разведывательного управления и там продолжил изучение чеченского языка, благо на новом месте материалов и возможностей для этого было предостаточно. Отдел занимался переводом радиоперехватов. О том, что его почти не выпускали с Ханкалы, Олег небезосновательно подозревал отца. Кудрявцев-старший, совершенно случайно узнавший от своего товарища, что сын за год умудрился не только стать переводчиком с чеченского, но еще и сам напросился в командировку, пришел в неописуемую ярость. Вызванный на ковер в кабинет отца, Олег услышал столько эпитетов в свой адрес, сколько не слышал их до этого за всю жизнь. «Никогда не думал, что вырастил полного мудака!» — громыхал отец. — Чего тебе не хватает? Романтики захотелось. Когда тебе чечены жопу на фашистский знак порвут, будет тебе романтика. Я, как последний идиот, пытаюсь устроить его будущее. Готовлю ему нормальную командировку, в нормальную страну. А этот ломится в Чечню. Да ты хоть понимаешь, что ты творишь, если там... Отец ткнул пальцем в потолок. — Решат, что ты чеченец, то все... Так до пенсии будешь ползать по этому гребаному Кавказу. Ты о матери стервец подумал, как ей с ее давлением сказать, что единственный сынок решил в Чечню мотнуть, романтики набраться. А случись что, думаешь, тебе памятник Путин поставит? Или если тебе ногу оторвет, Дашка твоя будет из-под тебя горшки выносить? Хрен ты угадал, калеки бабам только в фильмах нужны. А так махнет хвостом, и поминай, как звали. Из кабинета отца он вышел совершенно сломленным и раздавленным. Если бы в тот же день можно было все отыграть назад, он, конечно, все вернул бы назад. Но армия есть армия, принятые решения в ней обычно выполняются. И уже через неделю семья провожала Олега на аэродром Чкаловский. За эти дни отец немного поостыл, и хотя в его серых глазах не пропал стальной блеск раздражения, он помягчал. Так, вернувшись вечером со службы и оглядев полученный Олегом новый, только со склада, тяжелый ватный бушлат, блеклой зелено-морковной расцветки и неуклюжие кирзовые берцы, он хмыкнул. «В такой робе! Только зэков на лесоповал водить! Одели армию хрен знает во что!» На следующий вечер он привез комплект зимней формы и высокие легкие ботинки на меху. Сплав была обозначена на лейблах и ценниках марка фирмы. «Держи, вояка! На синтепоне не продувается и не промокает! И берцы вполне подходящие!» Отцу Олег доверял. В Афгане тот 2 года командовал полком, а потом после академии еще 1 год дивизией. Уже провожая его на борт, ежась на январском, пробирающем до костей аэродромном ветру, отец вдруг неуклюже обнял его. «Ладно, сын, запомни одно, от войны не бегай, но и сам на нее не напрашивайся. Судьба не любит самодеятельности. Головы не теряй, смотри на старших, тебя там встретят мужики достойные. И береги себя, ты у нас один». Скорее всего, Кудрявцев-старший посодействовал, чтобы младшего не слишком привлекали к войне. Олега сразу по прибытии оставили при управлении разведки, хотя, как он вскоре узнал, переводчики были очень нужны и в действующих частях. Небольшую комнатушку в приспособленном под жилье стальном морском контейнере он делил с капитаном-переводчиком Виктором, который, представляясь, сделал ударение на последний слог «Виктор». Капитан был всего на 4 года старше Олега, но выглядел на все 40. Болезненно худой, с запавшей под глазами вечной желтизной и ранней плешью, он выглядел просто Кощеем. В первый же вечер, когда Олег прописывался по случаю прибытия, Виктор, поднимая очередной стакан моздокской мутной водки, хмыкнул. «В 98-м меня 2 черножопых в Анголе паленым ромом траванули. Они на английскую СИС работали и очень мной были недовольны. Какой мы тогда контракт из-под носа англичан увели?» Он многозначительно сузил глаза, словно из ханкалинского далека пытался рассмотреть 2 далеких злобных негров. «Печень тогда из-под ребер просто вываливалась. Пить врачи вообще запретили». И он выпил, всем своим видом показывая салаге лейтенанту, насколько героическим поступком для него является это употребление огненной воды. Сейчас капитан служил в управлении внешнего сотрудничества, точнее, дослуживал. Почти 1/2 он ожидал долгожданного приказа об увольнении. На гражданке его уже давно ждало место в каком-то российско-голландском СП, которым управлял его друг, и потому эта командировка была ему, как он сам говорил, как серпом по яйцам. «Да я в неделю у Валерки больше заколачивать буду, чем здесь генерал за 4 месяца», — пояснил он. До отъезда Виктору оставался всего 1 месяц, и потому капитан собирался окончательно лечь на сохранение. Термин этот, как вскоре узнал Олег, означал максимальное сворачивание всякой служебной активности, чтобы по возможности тихо и без происшествий дотянуть до дембельской вертушки на моздок. И потому, когда спецназеры доложили, что в ходе одной из засад был захвачен в плен афганец, и Маринин собирался лететь в бригаду, капитан, который должен был лететь с ним переводчиком, откровенно затосковал. «Твою мать! И больным не скажешься! Маринин потом сгноит за 1 месяц! Он беременных на дух не переносит! Пес войны хренов!» Тогда-то Олег и решил попроситься вместо Виктора сопровождать начальника разведки. «Я подтвержу, что ты лежишь с температурой, а дари пушту фарси, мои дипломные языки». «Ты чего, старичок, серьезно?» — изумился капитан. «Да хрена тебе это надо? У тебя здесь такая должность, что можно хоть до пенсии здесь груши околачивать. Зачем тебе эти горы?» «Я еще ни разу не работал на настоящем допросе», — признался Олег. «Хочу, пока есть возможность, опыт получить». Виктор удивился еще больше. «Ты что, заболел? Совсем сдурела твоя башка? Оно тебе надо? Думаешь, это так интересно? Брось, это самая грязь войны. Знаешь, почему грушники не пишут мемуаров? Да потому что никто не хочет вспоминать о том, что видел и делал». Но соблазн закосить был для капитана слишком велик, и, помявшись для приличия, он через два стакана дал себя уломать. Слетать с Марининым на боевые было верхом мечтаний Кудрявцева. Ему казалось, что там, среди войны, Маринин наконец разглядит в нем настоящего боевика. Человека, готового отдать всего себя службе, армии, родине. Полковника Маринина повсюду сопровождала атмосфера молчаливого преклонения. Его должность не позволяла говорить о нем много. Даже его настоящая фамилия была известна только узкому кругу общающихся с ним людей. Для остальных он был полковником Стрельцовым или, что чаще всего, начальником разведки, без имени, фамилии и звания. Но даже жесткий занавес секретности не мог скрыть его особого положения. Все часовые ЦБУ знали его в лицо и вытягивались в струнку, когда он подходил к КПП. Если он ожидал вертолет, то его всегда приглашали на КП авиаторов, где вертолетные команды щедро угощали его дефицитным натуральным кофе с пайковой сгущенкой, пока их подчиненные в зверином темпе готовили для него борт. Поговаривали, что большинство КМСок и комполков он отлично знал еще по Афгану. Невозможно было представить, что кто-то мог поднять на него голос, вызвать его фразой «Немедленно ко мне!», как зачастую выдергивали в штаб зампотыла или коменданта, на которых вечно сыпались генеральские фитили и разносы. Маринина приглашали или, в крайнем случае, вызывали, подчеркнуто уважительной фразой «Срочно найдите начальника разведки, пусть выйдет на командующего!». Маринин никогда не стоял на вытяжку в генеральских кабинетах. Ему всегда предлагали сесть. Даже всемогущий командующий округом обращался к Маринину только по имени-отчеству. Поговаривали, что на Первой Чеченской войне Маринин спас командующего, когда тот был отправлен Грачевым на переговоры к боевикам и должен был попасть в засаду. Но было это правда или нет, узнать было не у кого. Сам Маринин никогда ничего о себе не рассказывал.